Я оборвал дамочку. Сын, успокойся, пускай молчат и просто уходит. Белла махнула ручкой. Я как раз вербовала наемников. Конечно, еще лет 200 назад рот стоило бы вырезать под корень. Аделина вздрогнула и даже сделала пару шагов назад, а ее сынок наконец начал понимать, что сейчас сила далеко не на его стороне. И вы это так просто оставите. Дамочка бросилась к аврорам. А я разве что-то такое сказала? Белла сделала честные-честные глаза. Я всего лишь упомянула, что нанимаю наемников, а также, что в прошлом за подобные оскорбления рот можно было вырезать под корень. К сожалению, это так. Камин вспыхнул, и в помещении оказался судья, тот самый судья, который судил наш с Флёр матч, да и многие другие матчи на турнире. И что же, тут его взгляд упал на нашу группу, потом переместился на сына, а то, что это его сын, я уже не сомневался. Парнишка в памяти своей его отцом называл и, по всей видимости, жену. И он очень устало приложил пальцы правой руки к переносице. «Нет, ну нет, ты же не такой имбецил. Правда ведь?» Он убрал пальцы и посмотрел на своего сына. «Ну скажи мне, что ты не дебил. Ну пожалуйста, я не дебил». Парень послушно повторил за отцом, даже не понимая, что сейчас делает только хуже. «То есть мы тут собрались не потому, что ты оскорбил мистера Блэка, мисс Делакур или эту незнакомую мне, но явно не безразличную им обоим девушку, блять, ну блять». Последнее слово было уже просто криком души. «Мое имя Патрик Морф». Он коротко поклонился, хотя имя его я уже слышал, когда он представлялся на турнире. «Я приношу вам свои глубочайшие извинения за слова моего непутевого сына и непутевой жены». «Только за слова?» Матушка Цесси вздернула бровь. «Ну, думаю, если бы мой сын обидел девушек или мистера Блэка делом, то сейчас мой непутевый сын находился бы в больнице и его собирали бы по частям. Уж я знаю, на что способен мой сын и на что способен мистер Блэк. Так что да, я приношу свои извинения и готов выплатить виру». Я прикрыл глаза на пару секунд. «А знаете, есть у меня идея, которая может понравиться и вам и удовлетворит, думаю, наши». Я осмотрел Флёр и Пенни. «Желание виры. И что же это за идея? Как я понял, ваш сын не первый раз действует несколько необдуманно. Так вот, что если лишить его любого финансирования и устроить на работу? Не просто на работу, а, скажем, санитаром в больницу. Работа там несложная: утки выносить, да старикам подгузники менять». Глаза мужика раскрылись, но я не заметил недовольства на его лице. «Конечно, придется выучить несколько заклинаний, которыми должен владеть каждый санитар, но если уведомить всех его будущих коллег, что вы не будете за него заступаться, а также запретить вашей жене вмешиваться, то, думаю, за годик грязной работы он осознает, что деньги, которые вы ему выделяете, не берутся из воздуха, да и к людям станет относиться лучше». «Хм, дорогой, отец, замолчите». Он вздохнул и перевел взгляд на меня. «Я согласен. Я отправлю своего сына на грязную работу, хотя не в больницу, к людям я его не подпущу, но что-нибудь придумаю». «Отлично». Я кивнул, после чего развернулся к девушкам. «Девушки, вас устроит такое наказание?» «Да». Флёр и Пенни ответили синхронно. «Тогда, я думаю, мы можем идти». Жан завершил эту несколько неприятную встречу, и мы действительно покинули Аврорат, в котором осталось семейство Морф. Впрочем, не думаю, что они задержатся там надолго. Естественно, покинули мы его через камин, переместившись в фойе гостиницы, в которой мы разместились, а оттуда в молчании поднялись в один из номеров. И только там мы начали разговор, точнее, разговор начал Жан. «Драко, а ты стал сдержаннее». Я улыбнулся уголком губ, как бы показывая, что оценил шутку. «Отец, он просто не успел ничего сделать. Авроров слишком много, и они успели подойти сразу после того, как Драко озвучил угрозу отправить этого глупого мальчика в больницу». «Ясно». Жан усмехнулся. «Ну, я оплачу детектива. Он проследит, чтобы мистер Морф выполнил свое обещание и отправил сына на грязную работу. И если он этого не сделал, то нам потребуется ваша помощь». Он посмотрел на адвокатов и консулов. «Мы всегда к вашим услугам». Ответ прозвучал на диво синхронно, после чего мы просто отпустили их, и они покинули наше общество. «Мам, я тут вспомнил, нам надо закупить оружие простых людей. Уже давно закупаем». Белла отмахнулась от меня. «И охранную компанию из обычного мира я тоже наняла. Сейчас они проходят переобучение и вскоре будут иметь нужную квалификацию. С медсестрами и врачами из обычного мира также занимаемся». Цесси поспешила меня успокоить. «Мы вообще занимаемся многим из того, о чем ты не подумал. Просто документы тебе не все отправляем, а только то, что не страшно засветить перед другими. Ну, я пожал плечами, это я и так понимал, все же вы меня с детства готовили. Просто вы же к обычным людям равнодушно относитесь, вот я и не думал, что вы могли рассмотреть этот вариант. Слушайте, у меня вопрос возник, а ничего, что я здесь? Флитвик посмотрел на меня с легким удивлением. Ничего, я покачал головой. Вы мой наставник, и для вас будет подготовлена большая квартира в нашем квартале. Мой дом Хогвартс. Флитвик криво усмехнулся, но нам было понятно, это не потому, что он относится плохо к Хогвартсу, а потому что подумал, что мы пытаемся его перетянуть. И я уважаю ваше мнение, но вы можете быть уверены, что он уцелеет. Флитвик напрягся. Сопряжение – опасное и непредсказуемое явление. Пока что разрывы недостаточно сильны для того, чтобы пробить щиты Хогвартса, но если не восстановить его защиту до изначального состояния, то шансы на то, что он уцелеет, будут не такими уж и большими. И что же делать? Восстанавливать чары? Я займусь этим после Нового года. Кандида даст мне достаточно теоретических знаний для того, чтобы я мог хотя бы начать восстанавливать простейшие плетения замка. Но это дело не одного года. Но, почему она обратилась к тебе, а не к директору? Хотя, да, она ему не доверяет. Флитвик опустил голову. Может, моя помощь сгодится? Думаю, можно еще Поману подключить. С ней по не предлагаю, сам понимаю. Он с потрохами предан Дамблдору. Минерву тоже предлагать не стану, она тоже директору скорее всего доложит, но втроем всяко быстрее будет. Когда окажемся в Хогвартсе, я поговорю с Кандидой. Ага, но квартиру вам все же приготовит, все же иметь жилье, которое можно использовать в случае чего полезно. Хорошо, Флитвик покивал. Так, ладно, хватит тяжелые разговоры вести, давайте перекусим и спать. А Полин пару раз хлопнула в ладоши. Хорошо, мы все покивали, соглашаясь с женой Жана, после чего отправились в круглосуточный ресторанчик на первом этаже, где быстро перекусили и вернулись в свои комнаты. Тихий стук в дверь заставил меня прервать попытки заснуть, и я, встав, при этом засунув ноги в мягкие тапочки, прошел к двери, за которой находилась Пенни. «Пенни, я, можно мне сегодня в твоем номере переночевать?» Я вздохнул. Не ожидал я от нее подобного шага. «Не сейчас, я могу на диванчике в гостиной», — говорила она громким шепотом. «Не говори глупостей, уступлю тебе кровать, а сам на диване посплю, драка». Она вошла в мой номер, но я не успел закрыть дверь, как увидел открывшуюся дверь номера Флёр, из которого выскользнула девушку и тут же, столкнувшись со мной взглядом, сильно покраснела. «Драка». Из-за моего плеча высунулась удивленная мордашка Пенни. «Пенни, Флёр?» В голосе Флёр слышалось недоумение и некая обида, видимо от того, что не она первая додумалась прийти в мой номер, а вот в голосе Пенни слышалось удовлетворение и легкое превосходство. «Я с вами». Флёр подошла ко мне и, стоило мне слегка посторониться, вошла в номер. «Так, девочки, вам уступаю кровать, а сам лягу на диванчик». Я поднял руку, останавливая их возражения. «Возражения не принимаются». Глава 85. Срыв планов. Итак, дорогие зрители, сегодня у нас состоится очередной поединок. В этом году, так же как и в прошлом, чемпион первой возрастной группы оказался достаточно смелым для того, чтобы вызвать на бой не только представителя группы 13-14 лет, но и победительницу группы 15-16 лет. Трибуны взорвались овациями. Я сейчас стоял перед помостом и сожалел о том, что некоторым моим товарищам все же пришлось отправиться в Хогвартс, так как им не согласились дать небольшой учебный отпуск, даже при учете того, что все они хорошо учились. Впрочем, это не важно. Итак, на помост вызывается победитель первых двух возрастных групп, Драко Блэк. Я поднялся на помост, и его прекрасная соперница Инна Лиман. Мы с девушкой поднялись на помост и прошли к центру. Я хотел уже по привычке поцеловать ее ручку, но она только крепко сжала мою руку, давая понять, что не оценит. «Разойдитесь». Она отпустила мою руку, и мы разошлись в разные стороны, встав напротив друг друга и совершив традиционный поклон. Бой начнется через 3, 2, 1, начали. Я решил напасть первым, и тут же отправил в противницу серию заклинаний из огненного копья, воздушных пуль, небольшой шаровой молнии и нескольких взрывных заклинаний, и моя противница тут же перешла в оборону. Я стал буквально заваливать девушку заклинаниями. При этом самые опасные использовались не для того, чтобы ей навредить, а для того, чтобы просадить новый щит, после чего он добивался более простыми заклинаниями. Она явно не ожидала от меня такого агрессивного подхода, так как раньше я не давил противников таким образом. И нет, я не обиделся на нее за то, что она не дала мне поцеловать воздух над ее ручкой. Все дело в том, что она старше и опытнее как дуэлянт, а еще она следила за тем, как я проводил бои, так что надо было немного обескуражить ее. Удар за ударом я заставлял ее отсиживаться в обороне. Впрочем, она пока не спешила проигрывать и оборонялась довольно успешно. Щитовое заклинание отразило в сторону небольшую молнию, которую противница смогла отправить в мою сторону, но это не помогло ей перейти в контратаку. Я буквально заваливал ее заклинаниями, и вскоре она все же не выдержала. Она прекрасно понимала, что если продолжит сидеть в глухой обороне, изредка огрызаясь, то проиграет, так что решила действовать и для начала влила как можно больше магии в щит, после чего начала формировать несколько заклинаний. Вот только в ее щит тут же врезалось 5 мощных заклинаний, от которых он покрылся трещинами. Да, мне пришлось изогнуться, пропуская над собой заклинания противницы, а часть все же принять на щит, но дальше ее атака не развилась, так как щит был уничтожен, и ей пришлось снова возводить щит. Вот только было видно, что ей это дается очень тяжело. У нее стала появляться отдышка. 3 заклинания, и очередной ее щит разрушен. Она в отчаянной попытке бросает в меня взрывное заклинание, которое я хочу принять на щит. Однако именно в этот момент с противным скрежетом точно между нами открывается разрыв, из которого начинают вываливаться твари. Какого? Я, не двигаясь с места, начинаю взмахиваю палочкой, вкладывая в заклинание половину своего оставшегося резерва. Адское пламя. Буквально стена адского пламени вспыхивает перед разрывом в пространстве, и это пламя с жадностью пожирает всю мелочь, которая попадает в него. «Эвакуируйте людей!» Я крикнул судье, и он кивнул мне и приставил палочку к горлу. «Уважаемые зрители, произошел непредвиденный инцидент. О дальнейшем проведении турнира вам сообщат позже. Сейчас же я прошу вас всех покинуть трибуны и пройти в заранее подготовленные убежища. Авроры подскажут вам, как добраться до них». Пока он говорил, из лажи выпрыгнули мои мамы, Флитвик, Делакуры, в общем все, кто оставался тут и следил за поединком. Они встали полукругом точно напротив прорыва в пространстве. «Драка, сколько еще удержишь?» «Ну, твари там много, и адское пламя поддерживает само себя, но управлять им становится все сложнее и сложнее. Думаю, минут 5 я его удержу. Поле его надо будет развеивать. Держи, мы пока подготовимся для успешной обороны». К нам уже подоспели авроры, которые присоединились к возведению укреплений. «Все. Я продержал заклинание около 5 минут, не могу больше удерживать, так что убираю огонь». Я убрал огонь и тут же быстро стал отходить к укреплениям. Они, конечно, были возведены наспех, но даже так они защищали авроров и остальных, кто решил принять участие в отражении атаки, в том числе и меня, когда я оказался за ними. «Драка, ты как?» Флёр оказалась около меня и взволнованно бросила на меня короткий взгляд. «Жить буду, сейчас пару минут отдохну и присоединюсь к уничтожению тварей. Отдыхай лучше». Один из авроров решил обратиться ко мне. «Ты и так дал нам время подготовиться к обороне. Благодаря тебе много гражданских сегодня выживет. Жаль, что не всегда удается так отреагировать. Обычно такие разрывы происходят там, где и авроров может не оказаться». Я только плечами пожал. Впрочем, когда через пару минут я начал участвовать в уничтожении тварей, мне никто и слова не сказал, так как тварей валило очень много. Намного больше, чем в том злополучном французском инциденте прошлым летом. Да когда они уже кончатся? В этот момент из провала вылетел красный снаряд, который, попав в одного из противников, взорвался. Это. Я удивленно посмотрел на Флёр, которая стояла рядом со мной. Кажется, не только мы уничтожаем монстров, но и на той стороне кто-то пытается это сделать. Ну либо этот снаряд предназначался нам, но попал в эту тварь. Мда, я покачал головой. Хотелось бы в это верить, но пока рано судить, что это был за красный снаряд. Согласна. Флёр кивнула, и мы продолжили уничтожать монстров, когда неожиданно из пролома вылез другой, значительно более крупный представитель твари. Чем-то она напоминала крупного медведя, а ее костные наросты выступали в роли брони. Это стало понятно, как только от нее отлетело несколько заклинаний. Гра-а-а-а! Тварь поднялась на задние лапы, и я тут же запустил в нее мощное режущее, которое буквально вспороло ей брюхо, после чего она осела на землю и растворилась черным дымом. Но это был не конец, Теперь из пролома перли уже и эти твари, и расправляться с ними было намного сложнее. Все же не каждая из них вставала на задние лапы, чтобы порычать. Да и куча мелких тварей также заставляли отвлекаться на их уничтожение. «Мы делаем вторую линию, а вы пока держитесь». Я заметил, как моя недавняя противница отходит от нас вместе с аврорами и начинает выстраивать линию защиты, а нам пока приходится удерживать тварей. Без поддержки авроров стало значительно сложнее, так что я решился второй раз применить адское пламя. Адское пламя. Огонь вспыхнул и перекрыл разрыв в пространстве, поглощая всех тварей, которые из него пытались вылезти. Я даже на колени упал, так как магии у меня осталось после боя не так, чтобы много, и контролировать огонь приходилось на морально-волевых, так же как и удерживать себя от обморока. «Держи, драка». Белла оказалась рядом со мной и положила руки мне на плечи. Взмах палочкой, и я чувствую, как невероятный груз падает с моих плеч. Она перехватила заклинание. «Спасибо». Флёр удержала меня от падения на спину, придержав, и при этом она внимательно смотрела на то, как адское пламя пожирало тварей. Белле удерживать это заклинание было значительно легче, но почему она сама его не создала, я не понимал. Надо будет поговорить с ней позже на эту тему, а пока надо прийти в себя. Я на ощупь на бедре мамы нашел небольшую сумку, из которой достал флакончик с зельем общего укрепления. Магию оно, конечно, не восстановит, но при этом позволит чувствовать себя более уверенно и встать на ноги. «Мы готовы, отходите». Мы все добрались до второй линии обороны. «Сколько еще продержите?» «Минут 20». Белла непринужденно пожала плечами. «Тогда почему вы сразу не создали адское пламя? Не кричи на меня». Белла бросила гневный взгляд на Аврора. «Отвечая же на твой вопрос, то я не сделала это потому, что с каждым месяцем ситуация ухудшается. Еще пара лет, и безопасных мест на планете будет не так, чтобы много. И нам всем надо знать, что за твари там вообще есть. Научиться с ними сражаться и выработать тактику. Флёр, окажи услугу». Я достал небольшой брелок с секирой, которую моя девушка тут же увеличила в размерах, так что я, перехватив ее поудобнее, крутанул ее в руках. «Драка, не смей». Цисси внимательно посмотрела на меня. «Матушка, я не псих и между тварями и заклинаниями оказываться не собираюсь, но если они подойдут, то вам понадобится воин, который сможет немного перетянуть их внимание на себя». «Нет, да». Я не стал ее слушать и просто продолжил наблюдать, а тем временем Белла развеяла заклинание, позволяя тварям вновь броситься в сторону нас волной. Некоторое время спустя, все, мы смотрели на разрыв, из которого все же перестали бесконечной волной выплескиваться твари. Теперь из него вылетало несколько тварей в минуту, и со всеми ими мы с легкостью справлялись. «Пока разрыв не закрыт, нет». Я покачал головой, отвечая на вопрос одного из авроров. «За это время даже мне пришлось секирой помахать, хотя это и пришлось делать не очень продолжительное время. Но даже так я весь был покрыт потом и кровью из нескольких ран, которые мне оставили. Не опасные, но весьма неприятные, из которых так и лилась моя кровь. Драка, ко мне». Цисси позвала меня, и когда я подошел, она одним взмахом палочки очистила мои раны и замотала меня в бинты, после чего еще одним взмахом убрала всю ту кровь, которая пролилась с меня на поле битвы. «Так будет лучше». Она внимательно осмотрела меня, я же благодарно ей кивнул. «Спасибо». «Тебе спасибо, твоя секира действительно была полезна нам. Я рад это слышать». Я улыбнулся ей, после чего подошел к Флёр, которая сидела на земле, привалившись спиной к стенке защитной конструкции. «Ты как, хреново?» Она вздохнула. «Правда, сейчас я волнуюсь больше не за нас, а за Пенни. А нечего за нее волноваться, Хогвартс место безопасное, по крайней мере сейчас. Так что там ей эти твари не угрожают, особенно учитывая количество учеников и учителей». Я задумчиво посмотрел на разрыв в пространстве. «Даже если разрыв откроется за его пределами и твари потоком хлынут сразу на территорию Хогвартса, их просто забросают ударными заклинаниями. Так что она там в безопасности. Я больше волнуюсь за наш квартал и за Ковенвейл, знаете». Внезапно для меня заговорил Жан. «Я, пожалуй, приму ваше приглашение». Эти слова он направил Белле и Цисси. «Если прорывы станут еще сильнее, то с тем, что есть мне, семью и знакомых не защитить, а вы у себя там уже оборону выстраиваете, которая позволит как минимум подороже продать свою жизнь, отец». Флёр с восторгом посмотрела на Жана. «Мы переезжаем в Британию, да, и у вас с Габриэль будет шанс выбрать, где продолжить обучение, в Шармбатоне или же в Хогвартсе. Я выбираю братика. Габриэль, которая все это время была рядом с нами, но в бой не лезла, произнесла это с очень большим энтузиазмом. А я, но в это мгновение произошло то, что никто из нас не ожидал и что заставило Флёр прерваться, так как из разрыва выскочила тварь, похожая на быка, за которой разрыв захлопнулся, а на рогах у нее висела человеческая фигура. Тварь-медведь, тварь-бык, глава 86, гостья, человек. Я с долей удивления посмотрел на то, как тело твари осыпалось пеплом, а фигура упала на землю, не подавая признаков жизни. Конечно, сам я потратил уже достаточно много энергии, но при этом секира в моих руках была грозным оружием, и я вышел из-за баррикады и направился в сторону фигуры. «Ты куда пошел? Я проверю, кто это». Я не отреагировал на слова мамы и осторожно подошел к фигуре. Когда я оказался достаточно близко, то смог понять, что на земле лежит девушка, не очень молодая, но точно не старая, волосы черные с красными прядями, одежда черная, но вся рваная, даже видны были остатки плаща, красного, или он имел другой цвет и просто пропитался кровью девушки. Эта девушка, лет 30 на вид, и ей точно нужна медицинская помощь. Сейчас, довольно быстро рядом со мной оказалась нарцисса, начав быстро водить палочкой над телом девушки. ХМ, крайняя степень истощения и много поверхностных ран. На удивление, я чувствую в ней энергию, но это не магия, я бы сказала, что она сквип, но при этом она значительно более крепкая и явно быстро восстановится. Я кивнул и, вздохнув, отбросил трансфигурированную секиру в сторону, после чего склонился над девушкой и поднял ее на руки. «И куда вы ее собираетесь перенести?» «В больницу». Я пожал плечами, смотря на Аврора. «У вас в отделе она скорее всего не выживет, зато там вы сможете выставить перед палатой охрану». «Резонно». В этот момент девушка раскрыла глаза, и я увидел, что они у нее серебряные, а ее рука резко дернулась и схватила меня за плечо. «Аниус Кабатирату Каноп». В ее голосе звучала паника. «Тише, все хорошо». Я старался говорить спокойно, в то время как Аврора и Цисси взяли девушку под прицел своих палочек. Вот только девушка не реагировала на окружающих и смотрела на меня, я же продолжал говорить тихо и успокаивающе, осторожно транслируя ей эмоции спокойствия и безопасности. Благо для этого много магии было не нужно, и буквально через 2 минуты хватка девушки ослабла, а глаза вновь закрылись. «И да, вам определенно понадобится менталист, который обучит ее нашему языку». «Ее нашему, не наоборот», Аврор посмотрел на меня с насмешкой. «Наоборот тоже потребуется, я подозреваю, что в ее языке может быть множество терминов, которых нет в нашем, но для первичного общения будет более чем достаточно обучить ее нашему языку, да и удобнее это будет для допроса». Авроры на мои слова фыркнули, после чего мы прошли на выход и покинули арену. А уже снаружи один из авроров обмотал мою руку и руку девушки цепочкой, да и сам за него взялся. «Вы в отдел тайн, скажите, что у нас есть посетительница из разрыва, пускай подходит сразу в больницу, а мы пока туда». «Есть». Авроры подчинились своему начальству, после чего мужик назвал кодовое слово, коснувшись портала, и мы в одно мгновение перенеслись в больницу. В очередь. Один из медбратьев крикнул на нас, на что я только фыркнул и пошел внутрь больницы. Я сказал: «В очередь. Парень, это ценный свидетель, она может многое рассказать о разрывах, последствия которых ты сейчас можешь наблюдать вокруг. И если она умрет, а мы ничего не узнаем, то тебя сгноят в Азкабане». Парень вздрогнул. «Но у нас просто нет свободного специалиста. На этот счет не переживайте». В следующее мгновение на площадке для трансгрессии появились мои мамы. Одна из моих мам является квалифицированным медиком, так что она сможет оказать помощь пострадавшей. «Хорошо, тогда на 5-й этаж, палата 20». Я кивнул и отнес девушку в палату, где моя мама начала колдовать над ней. Я же просто присел в углу палаты и прикрыл глаза, предаваясь блаженному отдыху. Слишком уж сильно я устал. «Устал, да». Аврор встал рядом со мной, привалившись спиной к стене. «Да, ну, могу сказать, что ты в любом случае был молодцом, только благодаря тебе на арене не было такого уж большого числа жертв». Я благодарно улыбнулся. «Однако я думаю, что тебе все же пора вернуться в отель и отдохнуть там. Когда мама окажет первую помощь, тогда вместе и уйдем. Ну, как знаешь». Мне пришлось ждать почти час, пока Цисси окончит оказание помощи, после чего мы всей семьей перенеслись к гостинице и отправились прямиком в наши номера. Правда, перед этим заказали несколько полноценных обедов в номера. «Драка». Стоило нам только подняться на этаж, как я увидел Флёр, которая стояла около своего номера и, видев меня, бросилась в мою сторону. «Ну-ну, Я обнял девушку, бросившуюся в мою сторону, и слегка похлопал ее по спинке. «Со мной все хорошо, ты же видела это, когда я относил ту дамочку в больницу, так что не стоит так переживать». «Я понимаю», — Флёр всхлипнула, — «но я все равно волновались». Я вздохнул и пригласил девушку в свой номер, благо еды я заказал с запасом, так что когда ее принесли, я с Флёр с удовольствием приступили к ее уничтожению, а девушка даже забыли на некоторое время о том, что сильно переживала обо мне, а после мы заснули в одной кровати, крепко обнявшись друг с другом. Утро было немного неприятным. Нет, претензий к компании не было, это наоборот сглаживало мои плохие ощущения, и благодаря этому утро было всего лишь неприятным. А вот то, что я практически довел себя до истощения прошлым днем, это давило на меня, заставляя испытывать массу не самых приятных ощущений. Все же переборщил я вчера немного, но по-другому было никак. Я осторожно выбрался из кровати, при этом я, к сожалению, разбудил свою девушку, так что пока я принимал душ, она заказала в ресторанчике внизу завтрак, которым мы насладились в нашей небольшой компании. «Как думаешь, что сегодня будет?» «Ну, либо предложат переиграть бой, который так и не успел закончиться, хотя уже было понятно, кто именно победит, и тогда я в полной заднице, так как сегодня я точно принимать участие в поединках не смогу. Да и завтра». Я покачал головой. «Не думаю, что они продолжат турнир после подобного. Ну, я слегка пожал плечами. Посмотрим. Судя по времени, нам как раз пора выходить». Уже вскоре мы стояли на арене и ждали, что же решили сделать судьи. «Итак, дорогие друзья, мы всю ночь вели жаркую дискуссию по поводу поединка, который не успел закончиться. Кто-то ратовал за то, чтобы провести матч заново, но все судьи понимали, что в этом случае мистер Блэк, который принял самое активное участие в сдерживании твари, не сможет победить. Слишком сильно он вчера перестарался, его даже шатало». Я бросил короткий взгляд на Флёр, и она кивнула, подтверждая, что меня действительно шатало из стороны в сторону. А вот сам я этого не заметил. Это насколько же я вчера перестарался, если меня не только шатало, но я еще и не заметил этого. Некоторые ратовали за то, что победу надо присудить Инне Лиман, а третьи, что ее стоит присудить Драко Блэку. Были даже те, кто просто предлагал признать поединок недействительным, но в конечном итоге мы определились, кто именно достоин победы. Судья замолчал, а другие представители судейской комиссии, которые обычно просто наблюдали за поединком со стороны и даже не участвовали в обсуждении, стояли чуть позади него и кивали, хотя я видел, что некоторые из них не были довольны этим результатом. Итак, победителем в битве чемпионов становится. Судья затянул паузу, впрочем, он не стал нагнетать атмосферу слишком долго. Драко Блэк, Великобритания, учитель Филиус Флитвик. Овации были жиденькие, но это не потому, что люди не радовались за меня, а потому, что людей сегодня было значительно меньше. Я совершенно спокойно подошел к судьям, и мне вручили награду. «Мистер Блэк, у вас вновь есть шанс сказать несколько слов. Не могли бы вы усилить мой голос?» Я посмотрел на судью, и он, кивнув, применил на меня необходимое заклинание. «Здравствуйте, дорогие гости этого восхитительного, пусть и омраченного вчерашними событиями, турнира. Честно говоря, мне бы очень хотелось повторить свои недавние слова, которые я сказал, одержав победу над победительницей группы 13-14 лет, что я вызываю на поединок победителя группы 17-18 лет». Тишина опустилась на арену. «Однако, к сожалению, я заработал истощение и еще пару дней не смогу не то что участвовать в поединках, мне просто колдовать противопоказано. Так что я просто скажу, помните, что каждый может добиться подобных результатов, главное только не опускать руки и работать, день за днем работать над собой. Спасибо всем, кто следил за моими успехами и болел за меня. В следующем году я постараюсь не разочаровать вас и все же пройти весь путь». Я элегантно поклонился зрителям, после чего под аплодисменты покинул место, где меня награждали. Следом была короткая церемония закрытия турнира, без особой помпы. Все же вчера было весьма неприятное событие, и по всей стране было очень много погибших, так что нас фактически просто отпустили по домам. «Итак, Флёр, что, когда тебя ждать в Хогвартс?» «Думаю». Она прикрыла глаза. «Со следующего года я переведусь, как и Габриэль». Именно в этот момент, когда мы шли в сторону отеля, в котором находились наши вещи, ко мне подбежал Аврор. «Драко Блэк, да». Я с легкой растерянностью посмотрел на него. «Вы должны пойти со мной, М». Я даже слегка растерялся от тех эмоций, которые на меня изливал Аврор. И ведь не принуждает, а скорее просит, Но сказано это было в такой форме и с такими эмоциями. Что вообще случилось? Та девушка, она пришла в себя ночью, с ней до недавнего времени работал менталист, и теперь она понимает наш язык. И первое, что она сделала, это потребовала позвать некое Возьму. А я тут при чем? Ну, мы тоже не очень понимаем, но когда мы попросили ее описать, кого именно она имеет в виду, то она описала именно вас. Так что нам нужна ваша помощь, Я слегка растерянно покачал головой. Это немного неожиданно, но если вам нужна моя помощь, то я не стану отказывать. Пойдемте. Я кивнул Аврору. Только вам придется самому меня переместить. Хотя, если позволите, то это лучше сделают мои мамы. Конечно, как вам будет удобно. Тогда матушка перенесет меня в больницу. Девушка же в том же номере. Да, вот и хорошо, мам. Я полуобернулся на Цисси. Да, да. Она покивала и подошла ко мне, а я обернулся к Флёр. Прости, дорогая, дела не ждут. Ага, иди давай, похититель женских сердец. Она тихонько фыркнула, произнося эти слова, после чего матушка все же трансгрессировала вместе со мной точно на площадку в больнице. А там нас уже встречал Аврор, пусть и другой, который поспешил указать нам, куда именно надо пройти. «Мистер Блэк, мисс Блэк», нам кивнул неприметный мужчина в черном деловом костюме. «Мое имя Бен Шмидт, я представитель отдела тайн, и я буду наблюдать за вашей беседой. К сожалению, девушка на наши вопросы не отвечает, так что мы составили вам список вопросов, которые необходимо задать ей, но если вы ей от себя что-то зададите, то мы не будем против». Я понятливо кивнул и взял небольшой свиток, раскрыв который, пробежал глазами по списку вопросов. Все было толково и ничего иного мне в голову не приходило, впрочем, оно и не удивительно, все же отдел тайн — это не малолетние идиоты, и они продумывают все свои действия. Толкнув дверь, я открыл палату и вошел в нее, и девушка, которая до этого лежала на кровати, тут же на ней села. «Директор Ос», я вздохнул, кажется, разговор будет крайне долгим. «Девушка», глава 87, беседа. «Итак, мисс, для начала давайте представимся друг другу. Меня зовут Драко Блэк. Драко – это имя, Блэк – название рода, из которого я происхожу, в некоторых культурах также называется фамилией. А кто такой директор Ос, которого вы только что упомянули, я не знаю. Рядом со мной находится моя матушка Нарцисса Блэк, она оказывала вам первую медицинскую помощь». И я выразительно посмотрел на девушку, которая после моих слов выглядела крайне растерянной. «Саммер. Саммер Роуз. Саммер – имя, Роуз – фамилия». Я кивнул, а на моих губах появилась легкая улыбка. «Итак, давайте с вами побеседуем, раз уж вы захотели тут видеть именно меня. Вы выглядите молодо, лет на 15». Девушка произнесла это, рассматривая меня крайне внимательным взглядом. «Мне 12». Ее глаза раскрылись от шока и недоверия. И первый мой вопрос будет следующим. «Что это за твари лезут к нам через проломы? Я не понимаю». Она покачала головой. «Я говорю о таких черных тварях с костяными наростами. Лично я сталкивался с похожими на волков. Потом были похожие на медведя, и вас к нам через разрыв принесла тварь, похожая на быка. Грим». И видя, что я не понял, о чем она говорит, она вздохнула. «Мне нужно домой. К сожалению, это невозможно». Я покачал головой, а девушка слегка нахмурилась и напряглась. «И это вовсе не потому, что мы не желаем вас туда отправить, а по той причине, что у нас нет такой возможности. Разрыв в пространстве, через который вас пронес сюда этот грим-бык, появляются спонтанно по всему миру, и мы пока не научились определять, где именно они появятся. Из самих проломов буквально валит толпа грим, которая стремится убить все живое, так что я полагаю, что на обратной стороне будет еще более опасно, чем здесь у нас. Так что даже если мы каким-то чудом узнаем, что в определенной точке мира открылся разрыв, доставим вас туда. А это дело буквально 5 минут, если рядом будет сильный маг, то что вы будете делать дальше? У вас нет оружия, и защититься на той стороне вы не сможете, да и, а если разлом односторонний, проход возможен только из вашего мира в наш, а в обратную сторону получится только труп. Я, она прикусила губу. Впрочем, подобные разрывы в нашем мире уже возникали, пусть и было это очень давно. Не осталось ни единого живого свидетеля, и само происходящее упоминается только в древнейших из книг. Но по этим записям становится понятно, что разрывы будут появляться все чаще и чаще, а после, в наш мир придут полноценные куски вашего мира. Она вздрогнула. Сам же ваш мир, к сожалению, будет уничтожен. Зачем ты мне это говоришь? Зачем? Я слегка нахмурился и посмотрел на свиток с вопросами, после чего отложил его в сторону. Наверное, потому, что ни вы, ни мы не желали этого, но это произойдет, к сожалению для вас, ваш мир при этом будет разрушен, так как он оказался слабее, к счастью для нас наш мир уцелеет. Но этот процесс очень сильно повлияет на наш мир, мы уже столкнулись с тварями, которых вы называете гриммами, они оказались пусть и не очень грозными, но многочисленными врагами. Так что нам хотелось бы узнать о них и других опасностях из вашего мира как можно более подробно. А взамен, я посмотрел на нее внимательным взглядом. Взамен я предлагаю вам квартиру, большую и в защищенном месте, если, конечно, место не будет уничтожено при окончательном схождении миров, в которую вы сможете перевести свою семью. Она вздрогнула. «У вас же есть семья?» «Да-да». Она кивнула, а на ее глазах появились капельки слез. «Они сильные?» «Да». «Тайнг сильный, но дочки, они еще совсем дети. Если ваш муж сильный, то защитить ваших дочерей он сумеет, и ваша обязанность, как любящей жены и заботливой матери, создать место, в которое они смогут прийти и которое смогут назвать домом. Я...» Она посмотрела на меня, а по ее щекам катились слезы. «Нет, если вы желаете, то мы, как только у нас появится возможность, доставим вас к разрыву». Невыразимец, который стоял в углу комнаты, вскинул голову и посмотрел на меня с возмущением. Это заметила и Саммер, которая только горько усмехнулась, посчитав это просто игрой слов. «Не смотрите на него так, у него работа такая, тем более я не думаю, что вы желаете нам смерти, так что о гримме и других опасностях из вашего мира вы нам расскажете, расскажете ведь?» Она кивнула, хотя этот жест получился слегка дерганым. «Вот видите, а значит и удерживать вас здесь будет бессмысленно, так что вас доставят к разрыву и вы сможете попытаться пройти через него». Она опустила голову. «Или же, как я и говорил раньше, вы начнете готовить место для своей семьи, да и работой мы вас обеспечим. Создадим небольшую школу, где вы сможете передавать основы вашего метода борьбы с этими тварями». «Основы? Ну, для магов у нас школы есть». Я пожал плечами. «В моей школе программа уже меняется в более практичную сторону, так что маги после пары лет обучения уже смогут за себя постоять. Так что обучать вы будете в основном других людей, которым не помешает та энергия, которой вы владеете. Аура. Ага, она самая. Хотя лично я не отказался бы понять, что это и с чем ее едят. Ну так что, будем сотрудничать?» «Да». Саммер пару раз кивнула и стерла капельки слез со своих щек. «Будем. Я не могу рисковать собой, не зная, что там в разрывах. Так что если вы пообещаете мне место, которое я и моя семья сможет назвать домом, то я помогу вам подготовиться к нашествию гримм». «Вот и хорошо. Квартиру мы вам подготовим. Вы выходите за рамки полномочий. Она появилась на территории магической Германии, и мы будем решать, что с ней делать». Невыразимец подал голос. «Ну так решайте». Я пожал плечами. «Решайте, только помните, что она человек, пусть и не маг, но она обладает важными знаниями, и международная конференция магов будет крайне недовольна, если узнает, что вы решили удерживать ее и выбивать знания. Ведь знания, полученные таким путем, не могут считаться истинными. Ты. С другой стороны, я предлагаю вам прекрасную возможность. Я обустрою учебный класс, в котором в качестве первой группы соберутся невыразимцы, по несколько от каждой страны, и она обучит вас всему, что знает о гримме и о своем мире. Таким образом, ни одна страна не получит преимущества в подготовке. Да, да, кроме вас, кто будет иметь возможность обучать бойцов? Да. Ну зачем же вы так? Я покачал головой. Я не настолько самовлюбленный идиот, чтобы считать, что моя страна, пусть и с поддержкой миссис Роуз, сможет одолеть всех врагов, что придут из ее мира. Так что школа будет открыта для бойцов из любой страны. Да, это будет платная школа, но вы и сами должны понимать, что для того, чтобы подготовить место, в которое придет ее семья, миссис Роуз понадобятся деньги. Невыразимец поморщился. Хорошо, мы рассмотрим данный вариант. Вот и хорошо, учебный класс будет готов. Я посмотрел на матушку. Через 2 дня подготовим учебный класс, но это если миссис Роуз отпустит с нами, тогда она сможет поучаствовать в организации класса. Если же ее не отпустит, ну что же, значит скоро в МКМ окажутся адвокаты по борьбе за права человека. Хрен с вами, но разговаривать с ней мы начнем сейчас, и если она не станет говорить. Я бросил взгляд на Саммер, и она кивнула, давая понять, что в целом готова начать говорить хоть сейчас. Как видите, она готова к сотрудничеству. И раз уж мы договорились, то мне вообще-то пора возвращаться в Хогвартс. Я вздохнул. Первые третьи курсы сами себя чарам не обучат. Ладно, я останусь здесь и понаблюдаю за тем, чтобы на миссис Роуз не давили, а ты возвращайся. Я провожу вашего сына. Я подошел к Цесси и поцеловал ее в щеку, забрал свиток с вопросами и пошел на выход, а вслед за мной палату покинул и невыразимец. И заговорил он только после того, как мы спустились на несколько этажей. Спасибо за помощь. Она, конечно, скоро поймет, что все это был лишь спектакль, но к тому моменту она уже начнет сотрудничать. Спектакль? Да бросьте. Я покачал головой. Если бы можно было быстро вытащить из ее головы все необходимые знания, вы бы уже это сделали, и вас бы даже не остановило то, что она после этого скорее всего останется овощем. КХМ. Невыразимец несколько неодобрительно посмотрел на меня. Не стоит думать, что я вас осуждаю. Я просто констатирую факт. При этом я осознаю, что на вашем месте я скорее всего поступил бы так же. И то, что вы нашли этот способ ее разговорить, предложив его мне как альтернативу вопросам, говорит о том, что метола у вас нет, а информация вам нужна. Хорошо, вы правы, но ведь и вы свою выгоду получили, все же такой источник информации рядом с вами. Если бы не это, то я не стал бы принимать участие в этом спектакле. Так что, вы просто сделали мне предложение, которое я посчитал достаточно интересным. Мы спустились на первый этаж, и я камином переместился в гостиницу, а там быстро поднялся на свой этаж, где в моем номере меня уже ждала Белла. «Мам, можешь тут остаться?» «Маме Цесси нужно прикрытие, не очень я доверяю невыразимцам». «Хорошо, а как же ты?» «А я сейчас с Флитвиком вернусь в Британию и прямиком в школу направлюсь». «Хорошо». Она покивала, и я рассказал ей, где именно находится сейчас мама Цесси, после чего послал Флитвику патронус, и дождавшись его прихода вместе с ним отправился к месту, где можно было взять международный портал для того, чтобы вернуться на родину. В этот раз нас не встречали журналисты, а когда мы вышли на косую аллею, то во многих местах увидели разрушения. Значит, и здесь. Я на пару секунд прикрыл глаза. Да, хотя я надеялся на то, что Британия избежала подобной участи. Флитвик покивал, произнося эти слова, после чего мы поспешили в дырявый котел, откуда он послал патронус Дамблдору, и тот разблокировал камин в его кабинете, куда мы и переместились. «Как у вас дела?» «Ну, отразили нападение Гримм». «Гримм?» Дамблдор посмотрел на меня. «Твари, черные с костяными наростами, их называют Гримм, по крайней мере мам, откуда они приходят к нам. Это стало известно, так как в этот раз нам, можно сказать, повезло, и тварь занесла на себе в разрыв жительницу того мира». Дамблдор блеснул очками. «Так что скоро у нас будет открыта школа для невыразимцев и авроров, в которой эта девушка будет рассказывать, что это за твари и как с ними лучше бороться. Это хорошая новость». Директор довольно покивал. «Не сказал бы». Я покачал головой. «Точнее, новость, конечно, хорошая, но твари, точнее Гримм, становится все больше, они становятся крупнее, так что, полагаю, у нас не более 50 лет на подготовку, и это в лучшем случае. В худшем же все произойдет уже завтра». Директор слегка поморщился. «Ладно, этот вопрос, конечно, важный, но его можно оставить на пару часов, а пока как прошло соревнование, я победил в своей группе и двух следующих. Хотел бы, конечно, и представителя группы 17-18 лет вызвать, но у меня сейчас истощение, так что я и Левиасу не смогу создать». «ХМ, это хорошие новости». Дамблдор покивал. «Твоя победа позволит повысить рейтинг Хогвартса». «Ага, еще надо сделать больше и упор на заклинания боевой магии, а не то кроме рейтинга у нас ничего и не останется». «Понимаю, после последнего разрыва ко мне и так пришел нынешний учитель затей и предложил сделать предмет исключительно состоящим из практики. И я был вынужден согласиться, но ваш предмет...» Дамблдор покачал головой. «Не более половины заклинаний, которые вы изучаете, должно быть боевыми. Все же нашим ученикам после школы не только в бой вступать, но и на работу устраиваться, а там нужны не только и не столько боевые заклинания, если, конечно, не в Аврор идти». «Не волнуйтесь», — Флитвик покачал головой, — «мы не станем перегружать учеников боевой магией, но заклинания будем подбирать по возможности применимые в жизни. А вот в дуэльном клубе, вот в нем можете делать все, что хотите, только детей не калечьте». Дамблдор нас покинул, а мы с Флитвиком присели за его стол и задумались о том, что же нам предстоит сделать в этом полугодии, а дел набегало очень много. Глава 88. Салазар. Две следующие недели пролетели в очень большом напряжении. Для начала мне следовало восстановиться, так что ближайшие занятия меня заменял Флитвик, Впрочем, он калач тертый и несколькими дополнительными уроками в день его не сломать. Я же в это время подналег на теорию. Попутно я побеседовал с Кандидой и Хельгой, предложив им помощь в восстановлении замка от Флитвика и Помана, и они согласились с этим, так что я передал им некоторые рунные цепочки и рассказал, где именно они должны были быть нанесены. Сам же я вовсю готовился к тому, чтобы призвать слепок личности и души Салазара Слизерина. Правда, подготовка пока заключалась в начертании ритуала и подготовке различных компонентов этого ритуала. В общем, 2 недели были крайне напряженными. И вот сегодня я наконец в достаточной мере восстановился, для того чтобы провести ритуал. Надо только позаботиться об одной маленькой помехе, которая преследует меня сегодня целый день. Так что перед тем, как идти в выручай комнату, я вошел в один из неиспользуемых кабинетов и, достав палочку, закрутил ее между пальцами, после чего в дверь полетело запирающее заклинание, так же как и в окна. «Рита», я говорил тихо и спокойно, «не стоит так делать. Вроде бы у нас был уговор, что если тебе будет что-то нужно, то ты просто обратишься ко мне или к моим мамам, и мы постараемся дать тебе развернутое интервью». Жучок, за которым я, с момента как мы оказались в кабинете, внимательно следил взглядом, взволнованно полетал из стороны в сторону, и только после того, как она поняла, что я слежу за ней, она превратилась в журналистку. Я надеялась на эксклюзивную информацию. Выглядела она слегка нервно, а палочка в ее руке говорила о том, что она готова бороться за свою жизнь. «Рита», я покачал головой, «палочку убери». В моем голосе прорезалась сталь, от которой девушка вздрогнула и даже сделала шаг назад, а рука, которой она держала палочку, слегка задрожала. Впрочем, ее пальцы только сильнее стиснули рукоять палочки. «Рита, ну неужели ты думаешь, что после того, как ты уберешь палочку, я причиню тебе вред? Ты же знаешь о моих возможностях и понимаешь, что если бы я хотел на тебя напасть, то сделал бы это еще тогда, когда ты была в своей анимагической форме. Затем бы я заколдовал баночку и посадил тебя в нее, сделав в крышке несколько отверстий. Она со страхом смотрела на меня, и ты бы ничего не смогла с этим сделать. Но я ничего этого не сделал, так что, может быть, мы все же поговорим? Хорошо». Она медленно кивнула и убрала палочку в кобуру на поясе. «Итак, что заставило тебя поступить столь опрометчиво?» «Я уже сказала, я надеялась на нечто невероятное. Мне удалось узнать по своим каналам, что ты закупил множество редких ингредиентов, и потому я решила проследить за тобой, чтобы понять, что именно ты задумал с ними делать». «Хм, что именно?» Я задумчиво посмотрел на нее. «Скажем так, пока что я не стану отвечать на этот вопрос. Его освещение вызовет слишком много разговоров и споров, но могу гарантировать тебе, это нечто невероятное, и ты будешь одной из первых, кого я приглашу для того, чтобы мир узнал о том, что случится». «Кхм, весьма соблазнительно, но я пока даже не понимаю, о чем именно идет речь». «Пока и не надо», я покачал головой. «Пока будет достаточно понимания, что это реально что-то невероятное. Такого еще никто не делал. А после того, как я это сделаю, Британию тряхнет от изменений. Кхм, ты разжигаешь мой интерес, но при этом не даешь ни капли информации». «Знаю», я улыбнулся ей, «но большего от меня ты не узнаешь. А пока что». С палочки слетело отпирающее заклинание в сторону ближайшего окна. «Тебе лучше покинуть Хогвартс, у меня очень много дел, которые надо сделать как можно быстрее». «Хорошо», Рита кивнула, и хотя я видел по ее глазам, что она не очень довольна тем, что я ее прогоняю, она не стала упорствовать. «Но тогда мне нужно интервью. Я хочу, чтобы ты мне и только мне рассказал, что и как происходило на турнире и во время нападения, а также, что это за девушка вернулась из Германии вместе с твоими мамами». «Ну, на часть вопросов я ответить, скорее всего, не смогу». Я покачал головой. «Но против самого интервью я ничего не имею. Так что, думаю, на этих выходных я смогу выкроить пару часов времени для плодотворной беседы». «Хорошо». Рита подошла к окну и, открыв его, быстро преобразилась в жучка, который покинул кабинет. Я же, закрыв окно, бросил отпирающее заклинание в дверь и поспешил в выручай комнату. «Опаздываешь». Журналистка одна привязалась. Очень у нее удобная анимагическая форма для слежки. Еще хорошо, что я перед тем, как идти сюда, проверил, не следят ли за мной, а то могли бы получить незапланированного зрителя. «Ладно, надо уже приступать». Я кивнул и начал наконец проводить ритуал над картиной Салазара Слизерина. Некоторое время спустя. «И что здесь происходит?» Тихий и слегка надменный голос разнесся по помещению. «Салазар, мы тебе все объясним, а пока тебе придется немного подождать». Кандида обратилась к своему побратиму, который окинул ее внимательным взглядом. «Мы теперь картины. Ты, Хельга, Годрик». «Годрик еще нет, слишком дорого обходится подобный ритуал. Приходится проводить их с определенной периодичностью. Хотя дело даже не в деньгах, полагаю, Драко уже наладил продажу яда твоей Василисы, так что в деньгах у него нужды нет, хотя их и не может быть, за ингредиенты я плачу из своего кармана. Просто не все ингредиенты можно найти быстро. Ясно, что ничего не ясно. Как там Василиса?» На меня посмотрели с вопросом, причем мне было понятно, что если я сейчас не отвечу, то меня опустит так, что лучше бы мне в яме с отходами искупаться, меньше унижения испытаю. Некто, прикрываясь именем вашего наследника, попал в тайную комнату, подчинил ее и заставил напасть. В первый раз обошлось, и нападение произошло на кошку завхоза. Перед Новым годом ей как раз приготовили зелье против окаменения. Впрочем, второго нападения не будет, проклятие, с помощью которого Василису подчинили, я снял, подкармливаю ее вкусными животными, да и сама она на пауков охотится в запретном лесу. Хорошо, что она в порядке. Салазар покивал. Значит, картины. Я на этом вас оставлю. Я решил покинуть компанию портретов. Мне еще учиться и к урокам готовиться надо. До встречи, приходи к нам завтра. Думаю, Салазар, узнав о наших планах, сможет более конкретно помочь в подготовке к сопряжению. К сопряжению. В голосе Салазара послышалась паника. Я же, попрощавшись, покинул, выручая комнату, понимая, что приду сюда на следующий день. Следующий день. Выручая комната. Итак, мои сестры рассказали мне, что происходит, и, честно говоря, я в шоке, что готовится к сопряжению какой-то школьник, пусть и уже ставший подмастерьем, а не директор школы или, скажем, министерства. Ну, они готовятся, я имею в виду невыразимцы точно готовятся, авроры тоже, а о большем мне неизвестно. Но директор, это решение леди Коктевран. Она решила, что можно доверить подготовку школы мне, декану Флитвику и декану Хаффлпафф. Да, она мне все это рассказала и дала свои пояснения, но... Салазар прикрыл глаза. Короче говоря, планы меняются. В свое время я немного поработал над системами замка, так что мы можем поместить наши картины в главном зале, и уже там нас никто не снимет и не заколдует. Я бы не стал на это рассчитывать. Я покачал головой. Дело не в том, что я верю в человеческую доброту, дело в том, что есть несколько заклинаний, которые не работают, но позволит разумному, который их активирует, взять под контроль замок. Я удивленно моргнул. Что, не станешь говорить, что для тебя это большая честь? Честно говоря, я думаю, как аккуратно эту честь спихнуть на профессора Флитвика. Хаем, Кандида предполагала, что ты скажешь нечто подобное, а вот я не верил. Салазар покачал головой. Впрочем, выбора у тебя нет. Она доверяет тебе больше, чем кому бы то ни было. Тем более мы не просим брать на себя управление школой, просим лишь взять на себя управление теми заклинаниями, которые на нее наложены. Я вздохнул. Честно говоря, я все еще хотел бы передать эту честь Флитвику. Это уже не тебе решать. Я прикрыл глаза. Как раз таки мне. Вы уж простите, но вы всего лишь портреты. Без моей помощи или помощи другого волшебника вы не сможете ничего сделать. Я же не хочу брать на себя этот геморрой. У меня и так времени нет, даже с учетом заклинания проекции, которая изучает теорию. Открыв глаза, я покачал головой, а в моем взгляде наверняка можно было увидеть упорство барана. Сам я стал просто больше работать с практикой, но это лишь значит, что я стал значительно сильнее уставать. Я тебе говорила, Кандида говорила слегка насмешливым голосом, при этом она подняла со столика, который был нарисован на ее картине, веер и прикрыла губы, на которых сейчас наверняка играла усмешка. Я не понимаю, это большая честь. Ты станешь нашим голосом в этой школе, твои возможности будут даже больше, чем у этого Дамблдора. Я не рвусь к власти. На моих губах была кривая усмешка. Если бы министерство явно готовилось, то я бы вообще предпочел передать средства своего рода министерству, чтобы они все сделали сами, а я мог просто жить и готовить себя к предстоящему. Салазар поморщился. Что ты хочешь? Я прикрыл глаза на пару минут, раздумывая, за что же я готов взвалить на свои плечи этот геморрой. А то, что это будет именно геморрой, я не сомневался. Пахать мне придется в два, а то и в три раза больше. Вы, если верить историческим хроникам, гениальный зельевар, ну, среди прочих ваших достижений, это так? Да. Хотя Хельга мне в этом не уступала, Просто у нас был немного разный подход. Хорошо, мне нужны сильные зелья для восстановления после физического, ментального и магического переутомления. Но так, чтобы побочек у них почти не было. А те, что были, можно было бы нивелировать правильным приемом самих зелий, а также антидотами, которые мне также нужны. Причем зелья эти должно быть можно принимать след 7-8, КХМ. Салазар закашлялся. Всего-то, это для вас всего-то, а сейчас эти зелья стоят просто невероятных денег, и пусть у моей мамы как у целителя достаточно квалификаций для того, чтобы подобные зелья сварить, но вот рецептов этих зелий у нас нет, они есть только в гильдии зельеваров. Ясно. Хорошо, я продиктую тебе рецептуру зелий, а также как их следует применять, но хочу сказать, что пусть они и практически безопасны, надо разве что выделить 2 дня в неделю для того, чтобы выспаться и пропить антидоты, но даже так, он покачал головой, интоксикация подобными зельями наступает, так что пить их на протяжении нескольких лет подряд не выйдет, вообще оптимально пить их 1-2 в месяц. Я слегка поморщился, но кивнул, после чего достал из сумки, с которой пришел свиток, и самопишущее перо, которое стало записывать рецептуру зелий. При этом ингредиенты, которые называл Салазар, были довольно простыми, их можно было купить в самой обычной аптеке, и тем удивительнее было, что подобную рецептуру скрывали. Или неудивительно, люди они же ищут путь наименьшего сопротивления. Наверняка нашлись в свое время те, кто помер от передозировки подобными зельями, вот и удалили все рецепты из книг, чтобы люди не помирали из-за своей же глупости. Антидоты надиктую после того, как ты подключишься к резервной системе чар замка. Она, конечно, намного более скудная, чем основная, но учитывая, что за год сделали с основной системой, Салазар покачал головой. Хорошо, рассказывайте, как это сделать, а также что именно вы ждете от меня в роли управляющего этими чарами. Ну, для начала тебе надо пройти в большой зал, там на стене, на которой находятся гербы наших факультетов, точно под гербом моего факультета есть небольшая выбоина в стене, она замаскирована среди неровностей, так что если не знать, где искать, то ее и не найдешь. Далее Салазар досконально рассказал мне, как именно найти нужную выбоину, к которой нужно приложить палочку, и тогда откроется небольшой проход, за которым будет потайная комната с пентаграммой на полу. И эта пентаграмма должна будет осуществить привязку замка к моей энергетике. Я надеюсь, вы понимаете, что я для начала перечерчу эту пентаграмму и передаю ее специалистам, которые проверят, что она должна сделать. И почему ты не на моем факультете? Потому что я хоть и знаю о том, что все ищут свою выгоду в каждом действии, а также сам поступаю подобным образом, но мне все же ближе поиск знания и их освоение, чем интриги. На этом разговор завершился, я поспешил покинуть выручай комнату, так как дел было еще очень много. Глава 89. У всего есть предел. У меня тоже. Только в конце февраля я наконец получил выписку от ритуалиста, который буквально рвался узнать, откуда у меня эта схема, о том, что она должна подключить ко мне какой-то комплекс чар, что позволит управлять этим комплексом чуть ли не на интуитивном уровне. К тому же тут было множество защит от дурака, исходя из которых чары не могли выкачивать из меня энергию. Да много защит было. В общем, я успокоился и ночью, когда у меня было дежурство, посетил эту комнатку, после чего я буквально почувствовал замок. Это было что-то невероятное, бесподобное, неповторимое и захватывающее дух. Небольшое волевое усилие, и передо мной появляется старейшина домовиков Хогвартса, хлопающий глазами и с недоверием смотрящий на меня. О моем новом состоянии молчать, это касается всех домовиков Хогвартса, а иначе, я щелкнул пальцами, и больше ни капли подпитки от замка вам. Пощадите. Домовик рухнул на колени и ударился лбом о пол. Если же будешь молчать, то через 2 года я увеличу подпитку вашей колонии, и возможно, у вас даже мелкие эльфиныши появятся. Стуканье лбом по полу прекратилось, и домовик очень медленно поднял на меня глаза. Великий хозяин Хогвартса не врет, не вру. За 2 года я приведу чары замка в относительный порядок. Они перестанут настолько сильно изливаться магией в пространство, и я смогу перенаправить часть энергии на вашу подпитку. Но никто не узнает, домовики никому не скажут. Отлично, еще кое-что. Домовик рода Блэк должен получить свободный доступ на территорию. Он будет мне помогать восстанавливать чары. Будет исполнено. Можешь идти. Домовик исчез, я же задумчиво посмотрел в потолок. Мне становилось понятно, почему Дамблдор так держится за это место, хотя всем понятно, что должностей у него слишком много и на школу у него остается крайне мало времени. Если он чувствует то же самое, что и я, даже при условии, что чары, к которым он имеет доступ, обрезаны, то отказаться от подобного слишком сложно. Кикимир. Одно слово, и рядом со мной появляется слегка ошарашенный домовик. Господин звал Кикимира? Да, передай матушкам, что мне нужны жертвы, магические животные будут идеальными. Я вздохнул. Я завтра-послезавтра через тебя передам очередную партию яда Василисы. К этому моменту мне нужно очень много жертв. Мне надо напитать резервные чары Хогвартса энергией, а то они на голодном пайке столько времени пробыли.